доволен ею, ведь живу почти богатый. Всегда в кругу друзей, в моей маленькой квартире царит радость и уют. Потому что здесь, наверное, не гуляют и не пьют. Человек, я не женатый, это тоже хорошо. То, что мне от жизни надо, получил я на все сто. Но вот только моя радость не была бы так полна, если в моей жизни не было бы утюга. Как классно, что в квартире есть утюг. В квартире есть утюг. В квартире есть утюг. В квартире есть утюг. В квартире есть утюг. На работе все отлично, у меня карьерный рост. И теперь по долгу службы занимаю новый пост. Купил себе машину, о которой так мечтал. Еще завел собаку, чтобы парсик не скучал. Скоро будет отпуск, я уеду в Петербург, Швейцарию, Америку, потом махну на юг. Короче, все отлично, только что бы делал я, если в моей жизни не было бы. Как классно, что в квартире есть утюг. В квартире есть утюг. В квартире есть утюг, в квартире есть утюг, в квартире есть утюг. Как классно, что в квартире есть утюг. В квартире есть утюг. В квартире есть утюг, в квартире есть утюг, в квартире есть утюг. В квартире есть утюг.